на месте позорищном, где пребывал царь со всем синклитом. Видя, что мученик ходит правильно и не хромает ногами, как будто ему и не причиняли язв, царь повелел Георгия бить воловьими жилами до тех пор, пока плоть его с кровью не прилипнет к земле. Люто мучимый святой Георгий не изменил светлости лица своего. Сильно удивляясь ему, царь говорил окружающим: «Воистину это не от мужества и крепости Георгия, а от волшебной хитрости». По царскому приказу пришел Афанасий Волхв, гордясь своей мудростью, неся чародейные напитки в разных сосудах на показ царю и всем предстоящим, и сказал Афанасий: «Пусть сейчас приведут сюда осужденного, и он увидит силу наших богов и моих чар». Затем, взяв один сосуд, Афанасий сказал царю: «Если ты хочешь, чтобы этот безумец во всем тебя послушался, пусть он выпьет этот напиток». Взяв другой сосуд, Волхв продолжал: «Если уже угодно будет суду твоему видеть горькую смерть его, пусть он это выпьет». Тотчас по повелению царя святой Георгий был приведен на суд, и сказал ему Диоклетиан: «Сейчас твои волхвования, Георгий, будут разрушены и прекратятся». И повелел насильно напоить святого чародейственным напитком. Испив без колебания, Георгий остался невредимым, радуясь и насмехаясь над бесовской прелестью. Кипя яростью, царь велел насильно напоить его и другим напитком, исполненным яда смертного. Святой не стал ожидать насилия, а сам добровольно взял сосуд и выпил смертоносный яд, но остался невредимым, будучи сохранен от смерти помощью благодати Божией. Удивился царь и весь синклит его. Афанасий Волхв также пришел в недоумение. Через некоторое время царь сказал мученику: «До каких пор, Георгий, ты будешь удивлять нас деяниями твоими? Доколе не поведаешь нам истины, какими волшебными кознями ты дошел до презрения, причиняемых тебе мук, и остаешься невредимым от смертоносного напитка?» Отвечал блаженный Георгий: «Не думай, о царь, что я не обращаю внимания на муки благодаря человеческому умышлению. Нет, я спасаюсь призыванием Христа и Его силою. Уповая на Него, по таинственному Его научению, мы ни во что считаем муки. В чем же состоит таинственное научение Христа твоего?» Георгий отвечал: «Он ведает, что ваша злоба ничего не достигнет, и научил своих слуг не бояться убивающих тела, так как они не могут убить души. Ибо сказал он: и волос с головы вашей не пропадет, и если что смертоносное выпьют, не повредит». «Услышь, о царь, это не ложное его обещание нам, о котором я вкратце говорю тебе. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Обратившись к Афанасию Волхву, царь спросил его: «Что ты скажешь на это?» И отвечал Афанасий: «Так как Георгий перед всеми нами исповедал, что Бог его совершитель таковых чудес, что и верующие в него приняли от него неложное обещание, что и они будут творить такие дела, какие и он сотворил, то пусть Георгий воскресит мертвеца пред тобой, о царь, и перед всеми нами. Тогда и мы покоримся его Богу, как всемогущему. Вот отсюда издали видна могила, в которой недавно положен мертвец, которого я знал при жизни. Если Георгий воскресит его, то воистину победит нас». Гробница же та была за городом, так как по обычаю эллинов мертвецы их погребались вне города, и повелел царь мученику, чтобы он для показания силы Бога своего воскресил мертвого. Георгий преклонил колено и долго молился Богу со слезами. Затем, встав,